Глава 6. В недрах императорского дворца царило великолепие, окутанное атмосферой роскоши и запахом сандалового дерева. Чуть заметные завитки тоненьких струек дыма от палочек для окуривания поднимались под свод купола и закручивались там причудливыми змейками. Высокие колонны из красного дерева были расписаны объемными золотыми драконами. Они извивались, сжимая кольцом насесты, будто вот-вот оживут и ослабят свою вечную хватку. Плиточный пол зала переливался, как гладь тихого озера в лучах заката, отражая величие окружающей обстановки. По краям бесконечных коридоров расставлены экраны из шелка, их мягкие постельные цвета — голубой, персиковый, пурпурный — напоминали вечерний небосклон. Тонкие легкие занавеси, спускающиеся с высоких окон, невесомо колыхались, пропуская внутрь свежий воздух. Император Хуангу восседал на высоком троне, выполненном из нефрита и золота. Его одежду никто бы не назвал иначе, как произведение искусства. Халат насыщенного янтарного цвета, расшитый золотыми нитями, что в свете ламп казались лучами солнца. На груди сверкал символ империи – дракон с расправленными крыльями, чешуя которого играла всеми оттенками радуги. Лицо Хуангу изображало сосредоточенность и спокойствие. Мудрые глаза поражали своей глубиной. Усталый лоб слегка нахмурился, как если бы старик раздумывал о чем-то очень важном, а губы едва заметно приподнялись в загадочной, почти невидимой улыбке. Образ императора завершали волосы, уложенные в сложный узел, скрепленный драгоценной шпилькой из нефрита с рубином на конце. Хуангу был в зале не один. У подножья широких ступеней, ведущих к трону, собрались приближенные правителя – министры, стражи и советники. Они выглядели торжественно в своих роскошных нарядах, выполненных в мягких оттенках голубого, зеленого и красного цветов, что символизировало небо, воду и землю. Стражники расположились по обе стороны от ступеней. Неподвижные, они больше напоминали статуи в длинных черных одеяниях с кистями из красного шелка на древках алебард. Два министра стояли поодаль, с благородными сосредоточенными лицами. На плечах мужчин лежали длинные до земли накидки из атласа, расшитые узорами облаков и журавлей, символ долголетия и мудрости. Их глаза следили за каждым движением советника, что расхаживал по центру зала. Советник Чан Ги, немолодой мужчина в высоком головном уборе, разрезал тишину пространства мягкими звуками шагов по гладкому полу и шелестом тяжелой тканевой мантии. Хуангу неторопливо поднял руку, и в тот же момент, словно по команде, советник замер. «Перестань тревожиться, Чанги. Присядь. Мы обязательно все обсудим еще не один раз». Он говорил тихо, но голос был глубоким и звучным, как звон гонга, прокатывающийся по горам. Министры склонили головы и замерли. «Полно, господа, вы здесь в этот час не для молчаливого прислуживания, а как те, с кем можно поговорить». Министр Гаюн причесал пятерней длинную редкую бороду и посмотрел на своего помощника, мужчину вдвое моложе соратника. Тот тряхнул темными короткими волосами, ответив первому мимолетным взглядом, и заговорил. «Мы выслушали Чанги, но поводов для переживаний не нашли». Советник слегка подпрыгнул от возмущения и широко распахнул глаза. «Да вы верно с ума сошли? Плохо слушали о том, что я рассказывал? Повторю еще раз. Дракон напал на человека в городе, совсем близко ко дворцу». «Когда в последний раз вы видели небесных потомков в наших краях?» Молодой министр Ким беспристрастно повел плечом. «Кто-нибудь расспросил этого человека? Он уже сказал, как все произошло?» Чанги растерянно развел руками. «Так и не пришел в себя. Я распорядился отнести его к лекарю и сразу же сообщить, как только пострадавший очнется». «У нас древнейший союз с драконами», — уверенно вступил Гаюн. «Заключенный задолго до вас, советник, и который будет, надеюсь, храниться многие века после нас. Несмотря на то, что в последние годы их потомки все чаще прячутся в стенах своих общин, ни одна из сторон не нарушала согласия. То происшествие, что так встревожило вас, не столь серьезное, чтобы объявлять им войну». Император медленно кивнул. «Гаюн прав, Чанги. Подожди, пока очнется этот человек, и расспроси. Однако уверен, что каким бы ни оказался его рассказ, серьезной опасности нет. Это не то дело, из-за которого необходимо созывать министров». Он мягко посмотрел в сторону двух мужчин и плавным движением головы попросил их покинуть комнату. Ким и Гаюн низко поклонились и вышли из зала, негромко шурша мягкими туфлями. Советник нервно прошелся по комнате и остановился у окна. Хуан Гу наблюдал за ним с легкой тревогой. Чанги служил двору верой и правдой не один десяток лет и стал самым приближенным из всех, не считая, конечно, дочери. Жена императора скончалась несколько лет назад, и теперь усладой его старых глаз и ушей стала 15-летняя дочь Синьми. Покойная супруга при жизни мечтала, что наследница выйдет замуж за одного из потомков драконов и надолго прочно скрепит их многолетнее соглашение, родив ребенка королевских кровей с драконьим долголетием. По этой причине Синьми все еще была одинока. Ее мать во время одной из поездок полегла от тяжелой болезни, буйствовавшей в ту пору на юге Азии, так и не успев найти подходящую партию дочери. После ее ухода Синьми погрузилась в глубокий траур и не хотела ничего слышать о замужестве. Император отнесся с уважением к скорби любимой наследницы и оставил ее в покое, углубившись в правительственные заботы. Хуан Гу вновь нахмурил лоб и бросил взгляд в окно, где стоял задумчивый советник. Тема драконов являлась особой для императора, и Чанги знал, что если произойдет что-то связанное с ними, лучше сообщить правителю. Также приближенный помнил обо всем, что происходило с Синьми. После того, как они с отцом остались вдвоем, и до сегодняшнего дня ни один из драконов не показывался на людях. А может, они просто хорошо слились с толпой и не хотели выходить на контакт с королевской семьей. «Драконы так живут», — тихо произнес император, рассеянно рассматривая стаю птиц, кружившую вдалеке. «Они никому не подчиняются и никому ничем не обязаны. Свободны, но в то же время несчастны. Знавал я однажды одного. Мне нравилось разговаривать с ним. Поистине мудрый человек, проживший больше сотни лет. Он был такой крепкий, здоровый, но совершенно одинокий. Не нашел души, с кем бы мог скоротать свой длинный бесконечный век». Хуан Гу встрепенулся, прогоняя эмоциональные воспоминания. Лицо правителя должно всегда оставаться непоколебимым и суровым. Советник незаметно скосил взгляд и снова отвернулся к ставням. «Если его величество позволит, осмелюсь сказать, что не все эти полудраконы такие уж невинные, как те, коих вы знали. Понимаю, что их осталось весьма мало, но и из тех, кто есть на свете, мы не видели и 10%. Опасаюсь, что тот, кто появился в наших краях, чужак. Может, проездом оказался в городе и решил поживиться». «Ты имеешь полное право так переживать», — размеренно проговорил Хуан Гу. «Более того, мне стало любопытно, сколько в наших городах их собратьев». Он пожевал губами и откинулся на тронную подушку. В спине нарастала боль, которая только недавно утихла. Всю ночь, борясь с жаром и потом, он молился о том, чтобы мучения закончились и отступили. Наутро молитвы были услышаны. Сейчас боль вновь вернулась. Ему не хотелось показывать этого, но пальцы вцепились в бедро, спрятавшись под верхним слоем подола халата. Хуангу ощутил, как капельки влаги снова покрывают его лоб. «Отдохни, советник», — ровно произнес он, несмотря на то, что рука его дрожала. «Я тоже отправлюсь в свои покои. Завтра будет новый день. Он принесет с собой ответы». Чанги низко поклонился и направился к высоким дверям в коридор. Уже в проеме он обернулся и увидел, как лицо императора дрогнуло, а глаза крепко зажмурились. «Снова началось», — подумал советник. «Понятно, почему правитель в последний момент заинтересовался этими существами. Теперь желание поговорить с уличным хулиганом возросло еще больше и у меня». Стража проводила императора до его покоев и осталась охранять двери. Закрывшись, мужчина первым делом подошел к резным шкатулкам, что стояли на небольшом комоде. Из одной он вытащил стеклянную низкую баночку с густой серой жижей. Хуангу уже призывал к себе в покое разных лекарей. Но самое большое, что те смогли сделать, это приготовить для спины вот эту жутко пахнущую кашицу. Мужчина с тяжестью опустился на постель. Заботливая Синь Ми натирала отца перед сном после напряженного дня. Но пару дней назад она отправилась в их второй дворец, что находился в соседнем городе. Он был скромнее, меньших размеров и напоминал больше спокойное место для отдыха и медитации, чем императорский дом. Еще отец Хуангу приказал построить его для любимой супруги, бабушки Синьми, и та с удовольствием проводила там время с детьми, пока ее муж занимался делами. Принцесса назвала второй дворец «домом леса». Это место и правда окружала лесистая территория, а в уютных палисадниках всегда пели птицы и журчала вода. Когда Хуангу вырос и занял место на престоле, его супруга с дочерью также всем сердцем полюбили это магическое место, проводя там много времени. «Было бы славно сейчас самому туда отправиться на поправку», — подумал император, пытаясь дотянуться намазанной рукой до лопаток, хотя бы на несколько деньков. Наконец он справился с задачей и с хриплым выдохом улегся на пышные подушки. Какое-то время правитель молча смотрел в потолок, вспоминая чудесные переливы колокольчиков в фонтане. Этот фонтан был придуман и собран специально для маленькой Синьми к ее 8-му дню рождения. Когда императору удавалось ненадолго заехать в дом леса, его взгляд всегда приковывался к этому чуду. В центре фонтана возвышался тонкий, искусно вырезанный столб из черного камня, обвитый ажурными бронзовыми лозами и цветами, словно ожившая ветвь древнего дерева. На самой вершине болтались маленькие колокольчики из отполированного тонкого железа, подвешенные на нитях, которые колыхались даже от еле заметных волн ветра. На их концах располагались еще несколько таких же, как и сверху. Прохладная вода мягко струилась по ступеням фонтана, разделяясь на тонкие прозрачные ручейки, касаясь металлических звоночков. Так и сейчас в голове Хуангу начали звучать тихие переливы, сравнимые с шепотом природы. То высокие, тонкие, как серебряные капли дождя, то более глубокие, напоминающие отголоски далекого горного эха. Хаотичная и одновременно упорядоченная мелодия непрерывно лилась по пространству. Мужчина мог даже поклясться, что почувствовал мелкие брызги воды на своих щеках. Теперь перед глазами предстала прекрасная женщина с длинными темными волосами, украшенными серебром проседи. Солнце отражалось от поверхности воды и металла, прикасалось огненными зайчиками к женским щекам, рукам. Мелодия, переплетавшаяся с бликами солнца, плавно перешла в ритмичную пульсацию, император только успел схватиться за виски, где неистово застучало. Он приподнялся и сел на кровати, стараясь дышать как можно глубже и ровнее. В груди нарастала давящая жгучая боль, тоненькими ниточками страха разбежавшись по всему телу. Кожа горела огнем, а к горлу подкатил отвратительный ком. Голова закружилась волчком, перед глазами поплыла мутная дымка. Хуангу показалось, что из комнаты высосали воздух, и он отчаянно открыл рот, чтобы позвать стражу. Вместо этого император издал сдавленный глухой стон и рухнул на толстый ковер. Один из солдат у дверей услышал грохот и, с тревогой взглянув на напарника, постучал в тяжелые деревянные ставни. Ответа не последовало. Молодой стражник распахнул двери и застыл на пороге. На полу, перед кроватью, лежал император Хуангу. Его синие губы устрашающим пятном темнели на белом, как мел, лице. Не теряя ни минуты, двое солдат разделились. Один остался у комнаты, а второй побежал за придворным лекарем. Ему еще предстояло отправить гонца с известием в дом леса, к Синьми. Дочь не простит, если не прибудет ко дворцу, чтобы находиться рядом с отцом в трудные минуты его жизни. Тем более никто не знает, сколько их еще осталось.